Глава 75. Анна. Вел себя, как бесчеловечный зверь. Хоть бы капельку задумался о морали. После нашего грязного секса ударила коленом по яйцам. Кастратом решила сделать. Посмотрите, гулящий козел заскулил. Больно? Я старалась от души. Вылезла из бассейна. Невозможно его терпеть и минуту. Неуравновешенная истеричка. Сложно быть адекватной? Похотливая сволочь, сначала на себя в зеркало погляди, чтобы разбрасываться своими комментариями. Вытерлась полотенцем. Нервов никаких не хватает. Иногда рождается желание выцарапать ему глаза. Ань, что мы разговариваем, как враги? Между нами страсть. И глупо все отрицать. Мне даже стыдно это обсуждать. Хочешь мое мнение? Алик, ты эгоист. Обидел невинную девушку. Опасаюсь за здоровье сестры больше, чем раньше. Говорила с возникшим напряжением в голосе. Какая катастрофа произошла? Попросить прощения? Свинья неблагодарная. Хоть раз повтори, что случилось здесь, пожалеешь. Пригрозила наглецу, а сама принялась разыскивать подругу. Находиться на нервах так сложно. А у приятельницы возникли сложности. Ну точно не везуха. Бегала в соседний супермаркет и выбирала купальник. На моем дырка. Ужас. А мы изначально не заметили. Старалась спрятать волнение. Как вспомни, что случилось недавно, в дрожь бросает. Пошли плавать. Я в баре останусь, в горле пересохло. Ань, какая беда приключилась в моё отсутствие? Стала она расспрашивать. И нас прервал важный сукин сын. В следующий раз будь не такой шумной, детка. Понимаю, секса давно не было. Но кричать, словно дикая самка, непозволительно. Нарочно очернил мою репутацию. Подруга даже рот открыла после данного заявления. А мои щеки покраснели от стыда. «Скройся с глаз от греха подальше, или заставлю скулить от боли, Алик!» «Не злись, блондинка, тоже люблю тебя!» Чмокнула последок. Все наши разговоры всегда заканчиваются скандалами. Благо скрылся, но от расспросов это не спасло. «Что я пропустила? Вы занимались сексом в бассейне?» «Не ори, пожалуйста, сама осуждаю себя за подобный разврат!» Стыдилась данного поступка. С ним плакало мое спокойствие. «Сумасшедшая! Вам давно пора сойтись!» Только сначала должна помириться с неразговорчивой сестрой. Боюсь, разругались до конца жизни. «Не драматизируй, Ань. Уверена, все хлопоты испарятся», — сказала она с уверенностью. Весь день болтали на всякие темы, хоть отвлеклась чуточку от проблемы. Уже хотела проститься с ней возле дома, окликнул врач. «Анна, могу с вами кое-что обсудить?» «Да, разумеется», — простилась с подругой. Долго молчал, но боюсь уволить за вранье. «Столько месяцев мучаюсь угрызениями совести», — завел не самую радужную тему разговора. «Умоляю, я и так на нервах. Говорите, наконец». «Лиза не беременна. Лгала с самого начала. А сейчас совсем потеряла стыд. Планировала купить накладной живот». «Да это все чушь собачья». «Погодите. Но бедняжка мучилась токсикозом. Думаете, сочиняю?» — вытаращил глаза. «Мне жаль, но все обман». Она платила деньги за молчание. «Вот, возьмите. Не подумайте, что корыстный человек». Вручил конверт. А я побледнела от шока. Собственно, не ожидала от нее подобной наглости. И сейчас жаждала все обсудить.